Как это ни удивительно, деньги мы все же получили. 16 тысяч. Я спросил у Мокера, а почему не 20 или не 15? Мокер ответил, что круглая сумма – это всегда подозрительно. А в 16 тысячах ощущается строгий расчет. Тут у меня в тексте в качестве такого своеобразного иронического камертона вкраплены выдержки из записных книжек. Напоминаю об этом. И вот дальше идет такая короткая запись из «Соло на Ундервуде». Мой приятель Валерий Грубин деньги на водку занимал своеобразно. Он говорил, я уже должен вам 30 рублей, одолжите еще пятерку для ровного счета. Вернемся к тексту. Таинственный Ларри Швейцер захотел с нами познакомиться. Мы приехали в его служебный офис. Это были две небольшие комнаты, заваленные всяким хламом. Баскин разочарованно поморщился, но Мокер объяснил ему, миллионеры здесь не любят выделяться. В «Мерседесах» разъезжают только гангстеры и сутенеры, а настоящие богачи стараются выглядеть поскромнее. Я говорю, наверное, меня все принимают за богача, поскольку мои единственные брюки лопнули на заднице. Но тут появился Ларри Швейцер. Мокер стал представлять нас. Баскина и Дроздова он назвал знаменитыми журналистами, а меня знаменитым писателем. Каждый раз Ларри дружелюбно восклицал «О!». Это был подвижный рыжеватый человек лет 40. На его кремовых брюках выделялась ровная складка. Коричневые туфли блестели. Зеленая бобочка облегала не слишком тощую поясницу. В Ленинграде так одеваются продавцы комиссионных магазинов. Ларри куда-то позвонил. Через минуту нам принесли бутерброды и кофе. Вилли Мокер торжествующе взглянул на Баскина. Мол, что я говорил? Солидная фирма. Дроздов предложил. Может, сбегать за водкой? Этого еще не хватало, прикрикнул Мокер. Ларри достал блокнот, калькулятор и авторучку. Потом сказал, я очень рад, что познакомился с вами. Америке нужны талантливые люди. Я говорил с друзьями. Я думаю, вы сможете получить ссуду на издание еврейской газеты. Я попытался возразить, нельзя ли использовать более общую формулировку, например, газета третьей эмиграции. Пока я говорил все это, Мокер страшно нервничал. Он делал мне знаки. Затем с нежнейшей улыбкой выговорил по-русски. «Заткнись, дурак, ты все испортишь, чучело горохово». Но меня поддержал Баскин. «Я согласен», — сказал он. «И вообще я не люблю, когда мне ставят условия». «Интересно», — возмутился Мокер. «С каких это пор? А в московских газетах тебе не ставили условий?» «Потому-то я и уехал», — возразил Баскин. Дроздов безмолвствовал. Он пил кофе и ел бутерброды. Мокер сказал, «Ларри, мои друзья уже рвутся в бой, обсуждают конкретные творческие проблемы. Нам кажется, газета должна быть яркой, талантливой, увлекательной». «Повело, — говорю, — кота на блядки». «Что?» — заинтересовался Ларри. «Непереводимая игра слов», — быстро пояснил Мокер. «Значит, — сказал Ларри Швейцер, — в общих чертах мы договорились».